Хейвард поехал в Японию увидеть Кисми? Что это, имя или название местности? Японским следователям было над чем поломать голову. Может быть, фамилия Кисуми, написанная разными иероглифами? Но это довольно редкая фамилия. Что же касается географических названий, ни одно не было так уж похоже на Кисми. Фонетически к нему близки были шесть. Кимиси в префектуре Ямагути, Кисуки в Симане, Кисуки в Аити, Кидзури недалеко от Осаки, Кудзуми около Киото и Кудзуми в Тиба. Может быть, среди названий мелких деревень и поселков, не вошедших в японский географический справочник, и было какое-нибудь весьма напоминающее Кисми, но разыскать его дело и вовсе невозможное. Кроме того, Хейвард, скорее всего, имел в виду нечто вполне известное, может быть, какую-нибудь достопримечательность. Без особой надежды на успех, следовательская группа разослала в полицейские участки вышеназванных шести пунктов циркуляры с просьбой отыскать людей, так или иначе связанных с американцем Джонни Хейвардом. Разумеется, из всех шести пунктов пришел один и тот же ответ. Ни лиц, ни фактов, связанных с делом, не обнаружено. Это можно было предвидеть. Натяжкой было само предположение, что Кисми — географическое название. Постепенно на первое место выдвинулась гипотеза о том, что Кисми — имя собственное. Однако, насколько было известно, ни с кем по имени Кисми Хейвард в Японии не встречался. Кто-то высказал предположение, что это название фирмы или ресторана, а может быть, бара или чайного домика. Слово «кисми» напоминало название знаменитой фирмы косметики. Но покойный не имел к этой фирме никакого отношения, а ресторанов, баров и чайных домиков с таким названием не было ни в Токио, ни в Осаке, ни в Кобе, ни в Киото, и вообще ни в одном из крупных японских городов. Единственная нить, найденная с помощью Нью-Йорка, вела в никуда. Позорный след. Такео Оямада в последнее время начал подозревать свою жену Фумия в неверности. Он интуитивно чувствовал, что в ее жизни появился другой мужчина. Никаких доказательств у Оямады не было, но его не покидала смутная тревога. Случалось, когда он говорил с женой, ее ответы чуть запаздывали, словно она была мыслями где-то далеко от него. Когда Оямада окликал ее, она тут же спохватывалась и искусно делала вид, что внимательно его слушает. Но Оямада был уверен, что она притворяется. В подобных ситуациях Фуме оставалась совершенно спокойной, хотя было бы естественнее, если бы она смущалась. Когда женщину решительно не в чем упрекнуть, и она держится вполне уверенно перед мужем, это подозрительно. Это означает, что ей есть что скрывать. Оямада любил жену. С ней нигде не стыдно показаться, считал он. И в самом деле, когда они шли вместе по улице, мужчины оборачивались, и в их глазах светилась откровенная зависть. «Такая жена, — думал Оямада, — даже слишком хороша для него, и он не находил себе места. Ему казалось, что все на свете мужчины домогаются Фумия. Стоит хоть на минуту ослабить контроль, — чудилось ему, — и сголодавшиеся самцы немедленно уведут ее от него». Пару лет назад здоровье Оямады пошатнулось. Врачи сказали, что у него поражены верхушки легких, и предписали двухлетний курс лечения. Он работал в небольшой компании, не страховавшей своих служащих, и через полгода его скромные сбережения кончились. Чтобы кормить мужа и платить за его лечение, Фумио пошла работать. Работу, которая не отнимала бы слишком много времени и при этом хорошо оплачивалась, можно было найти только в ночных увеселительных заведениях. Фумио обратилась по газетному объявлению в скромный бар на Гинзе, главной улице Токио, средоточием магазинов и увеселительных заведений, и тут же получила место хостессы.